Глава 9. У лорда-дознавателя. Передо мной стоит незнакомый маг в форме имперского управления дознания. Он одним взглядом оценивает обстановку. Растрепанную меня, обнаженный торс Дерека. Как стыдно-то. Он не показывает своего осуждения, словно все, что предстало его взору, абсолютно нормально для комнаты девушки. Мне же хоть сквозь землю провалиться. Радует, что я сейчас неизвестная Люсинда, с которой взятки гладки. «Студентку Наилю Гуаритори вызывает лорд-дознаватель», — бесстрастно произносит маг, а у меня сердце уходит в пятки. Страшно. Почему среди ночи? Я что, преступница? Мамочка, кажется, я влипла по самые уши. Что делать-то? Я в растерянности. Совсем забываю, что сейчас я не Наиля. Нельзя раскрываться перед Дереком. Но что делать с вызовом лорда-дознавателя? Вот что бывает, когда начинаешь лгать. Ложь, как снежный ком, который так и норовит раздавить. Она или нет? Сам того не подозревая, помогает мне Дерек. Маг молча кивает, и в его руках материализуется конверт и ловко приземляется на мой стол. Позади Дерека. Такой уровень магии нам еще недоступен. Даже пятикурсникам. Это уровень магистра магии. «Кто вы такие и почему находитесь в чужой комнате?» — строго спрашивает маг. Дерек опять отвечает за нас. Он принимает всю ответственность за проникновение в чужую комнату на себя. «Я пригласил Наилю на свидание, зашел за ней, во сколько договаривались, но ее не оказалось дома. Ее подруга впустила меня, и мы остались ждать хозяйку». Маг не столько слушает, сколько изучающе разглядывает нас. Магическое сканирование. Я слышала о таком. Сильный маг. В управление дознания отбирают лучших магов Империи. Попасть туда на службу — огромная удача. Туда принимают на работу боевиков, менталистов, артефакторов. Целителям там делать нечего. «Попрошу вас покинуть комнату студентки Гуаритори», — говорит маг, подгоняя нас ментально. И у меня, и у Дерека вдруг возникло непреодолимое желание выйти из комнаты и отправиться по своим делам. Врозь. Не в силах сопротивляться, я делаю шаг вперед и выхожу из комнаты. За мной к двери спешит дракон. Маг запечатывает комнату магической печатью и пристально смотрит на нас. Дерек глубоко вздыхает и направляется к лестнице. «До встречи, Лиска», — прощается он, спускаясь по лестнице. «Передай Наиле, что я ее долго ждал». «Обязательно передам». Я едва сдерживаю смех. Не хотела бы я новой такой встречи. Поднимаюсь на ступеньку выше, чтобы отправиться к Ванессе. «Студентка Гуаритори, прошу вас к лорду-дознавателю», — повторяет маг. Я спотыкаюсь от неожиданности и чуть не падаю. «Так вы знали, что я Наиля?» — ошарашенно спрашиваю я. «Но как? И почему сразу не сказали?» «Знал, конечно. Мне сбросили слепок вашей ауры. Ошибиться было невозможно». Легкая улыбка касается губ мага. «А не сказал, потому что вы были не одна. Насколько я понял, весь этот маскарад из-за Дерека Дранге». Я, смутившись, киваю. К лорду-дознавателю мы идем молча. Я боюсь задавать вопросы, но все-таки не выдерживаю. Почему меня вызывают к лорду-дознавателю? «Если вы не догадываетесь, то вам герцог Аразула расскажет», — бесстрастно произносит маг. «Не нужно волноваться». «Я и не волнуюсь», — буркнула я, сходя с ума от беспокойства. Лорд-дознаватель встретил меня в кабинете ректора. От двойного психологического воздействия мои ноги дрожат. Я спотыкаюсь о ковер. Герцог ловко подхватывает меня за локоток и усаживает в кресло. «Присаживайтесь, Наиля», — говорит приятным голосом лорд-дознаватель. Он не спешит меня расспрашивать, а сначала неспешно усаживается на диванчик возле двери. Настраивает меня на неформальный разговор. Это страшит больше всего. Нервы мои и так натянуты до предела. Руки слегка подрагивают, и я сцепляю их в замок, чтобы не выдать предательской дрожи. Я краем глаза тоже рассматриваю его. Наверняка завтра Ванесса будет допрашивать почище самого лорда-дознавателя. Высокий, широкоплечий, с черными волосами чуть ниже плеч. Немного смугловатая кожа выдает уроженца южного пограничья. Глаза цвета спелой вишни внимательно изучают меня. Наиля, преподаватели высоко ценят ваши способности и отзывались о вас только в превосходной степени. Нарушает гнетущую тишину герцог. Так, пошли пряники и похвалы. Не к добру. Наиля, не расслабляйся. На всякий случай вымучиваю себя улыбку. Магиня Алессандра Эринтес сказала мне, что вы настолько преуспели в целительстве, что можете сдать экзамен за 4-й курс. Я пожимаю плечами. Раз сама магиня так сказала, остается верить на слово и герцогу, и ей. От нервного напряжения у меня начинает чесаться местечко под ухом. Я уже не слышу хвалебную оду герцога, сосредоточившись на том, чтобы не начать чесаться. В конце концов, я сдаюсь в неравной борьбе с усиливающимся зудом. Лорд-дознаватель делает вид, что не замечает моей повышенной нервозности. Наиля, вы же первая диагностировали смертельное проклятие у виконта Миза. Резко меняет тему лорд-дознаватель. У кого? Растерянно переспрашиваю я. В госпитале сегодня утром вы диагностировали смертельное проклятие у студента. Утверждает герцог Аразола. Я все-таки киваю, подтверждая его слова. Я растерялась, потому что не знала, что неизвестный мне студент и есть виконт Миза, о котором вы спрашиваете. Расскажите мне подробнее об этом. Просит он. Я начинаю с самого начала, как опоздала, и по каким признакам поняла, что это проклятие. Я стараюсь как можно точнее описывать состояние ледяного, используя слова, которые понятны только целителям. Герцог соединяет кончики пальцев рук домиком и устремляет взгляд поверх них. У меня создалось впечатление, что он не слушает меня. Но нет, он не только слышит меня, но даже задает уточняющие вопросы. Я специально привлекаю его внимание к несущественным деталям диагностики, заваливаю его ненужной информацией. Подробно рассказываю, как пошла за помощью. Благодарю в душе Буйвола за то, что предупредил, и я смогла подготовиться к допросу, пока возвращалась в общежитие. На часах над дверью пробила полночь. Я вздрогнула от неожиданности. Уже так поздно. А завтра мне рано вставать. Так откуда вы знали виконта, Наиля? Вопрос повергает меня в шок. Я забыла, что герцог – маг-менталист высочайшего класса. И лгать ему равносильно признанию в убийстве.